А была не была. Анохин махнул рукой и затараторил: «Тихоныч, войди в положение. Деньги во как нужны. Будет зарплата». «Вали в цех», — сказал Витька. «Объявят, придешь. У нас ни для кого исключений нет». «Тихоныч!» Анохин вошел во вкус и роль играл очень правдоподобно. «Чего тебе стоит? Ты только намекни. А уж я догадаюсь». Коля посмотрел на часы. «Я все тебе сказал». Витька захлопнул окошечко кассы. «По времени сходится», — заметил Коля. «Ладно. А теперь скажи, видел кого-нибудь в кассе в момент разговора?» «И тогда не видел, и теперь», — сказал Анохин. «Пойдем». По коридору навстречу им уже шли три человека — Евстигнеев и два вахтера. «Я с ними только поздоровался», — сказал Анохин. «Привет, ребята». Увидел денежный мешок, понял, что зарплата все же будет, и побежал в цех объявить. На все ушло минуты четыре. Потом я вернулся, уже стояла очередь. Вышли во двор. К кассе быстро приближался бухгалтер Ровский. Как всегда, он был тщательно одет. «Я шел именно так», — на ходу объявил он Коле. «Ни быстрее, ни медленнее». Ровский скрылся в подъезде, и тут же к кассе подбежали рабочие и служащие завода. Через несколько секунд выстроилась огромная очередь. «Когда я вернулся, все так и было», — подтвердил Анохин. Коле подошел пожилой рабочий, первый в очереди. «Все так, товарищ начальник», — сказал он. Бежал по двору, никого. Вошел в вестибюль, слышу, по лестнице кто-то чапает. Ну, думаю, опять товарищ Ровский. И на этот раз я его обошел. Я вам знаете, что скажу? 3 года получаю здесь жалование. Случая не помню, чтобы Ровский первым не оказался. Подхожу к кассе, на тебе он. Ровский стоял у кассы. Он улыбнулся Коле, поздоровался с рабочим. «Все свободны», — сказал Коля. «Если ни у кого нет никаких заявлений или сообщений, можно разойтись». Коля вошел в кассу. Кроме Витьки здесь были несколько работников заводской охраны и Маруська. «Почему не стреляли?» — спросил Коля. «Я же четко сказал, холостыми 5 раз». «Сделали ровно 5 выстрелов». Витька показал барабан нагана. «Составили протокол. Ничего не слышно, вот и все». Витька подвинул Коле листок с протоколом. Коля расписался. «Все разошлись». «По-моему, мы еще больше затемнили картину», — сказала Маруська. «Получается так, что никто, абсолютно никто, в кассу проникнуть не мог». «Выходит, преступник испарился?» — спросил Витька. «Ушел сквозь стену и деньги унес». Коля посмотрел на всех помощников. «Преступник ушел на глазах у всех. Он потер виски. Видно было, что какая-то мысль ускользает от него, а он старается ее удержать и никак не может. Преступник спокойно ушел, и все это видели», — повторил Коля. «Почему же никто об этом не говорит?» — спросила Маруська. «Коля, ты переутомился. Нам всем нужно денек отдохнуть». «Денек?» — Коля пожал плечами. «Осталось 48 часов, Маруся, а мне не хватает маленького кирпичика. Кирпичика маленького мне не хватает, братки, чтобы закончить этот дом». В дверь постучали. «Идет твой кирпичик», — пошутила Маруська. «Сейчас все станет ясно». «Кто его знает», — сказал Коля и открыл двери. На пороге стоял рабочий, участник эксперимента, тот самый, что изображал второго в очереди. «Извиняйте», — начал он виновато. «Вот вы велели давеча, чтобы все было как тогда, до ниточки». «Велел», — кивнул Коля. «А что, вы сделали что-нибудь не так?» «Не я», — рабочий махнул рукой. 3 года я в очереди второй бываю, а товарищ Ровский первый. Он все 3 года с чемоданчиком приходил. А нынче пустой пришел. Это, само собой, пустяки, так что извиняйте». «Но раз уж велено, чтобы все тютя в тютю было, я решил сказать». «Большое вам спасибо», — сказал Коля. «Спасибо». Голос у Коли задрожал, и рабочий с тревогой и недоумением спросил: «Может, я чего не так?» «Нет-нет, все так». Витька выпроводил его из кассы. «Он?» Глаза у Витьки загорелись, парень сразу стал похож на коллекционера, который увидел старинный шедевр. «Он», — сказала Маруська. «Чемодан все ставит на свое место. Может, решимся на обыск?» «А какое обвинение?» мы ему предъявим?» — спросил Коля.